Глава 29. Пора раскрыть все карты. Спенсер молча вывела Ханну из туалета и увлекла подальше от толпы. По дороге она заметила Арию, стоявшую у бара в одиночестве. «Ты тоже идешь с нами?» Ханна отдернула руку. «Я с ней никуда не пойду». «Ханна, ты же всем сказала, что бросила Шона», — возмутилась Ария. «Кажется, на родном языке». Ханна скрестила руки на груди. «Но это не значит, что ты должна тотчас захомутать его. Я не хотела, чтобы ты украла его у меня». «Я ничего не краду!» — крикнула Ария, занося кулак. В какое-то мгновение Спенсер показала, что Ария готова была ударить Ханну, и она быстренько втиснулась между подругами. «Вот так», — сказала она, — «прекратите немедленно. Мы должны найти Эмили». Прежде чем они смогли возразить, Спенсер потащила их мимо ледовых скульптур, площадок караоке и ювелирного аукциона. Эмили где-то мелькала минут 20 назад, но сейчас как сквозь землю провалилась. Спенсер увидела Эндрю за длинным столом, уставленным свечами, где он сидел вместе с друзьями. Он заметил ее, но тотчас отвернулся и нарочито громко рассмеялся, очевидно, ей назло. В ней шевельнулось раскаяние, но сейчас было не до Эндрю. Крепче сжимая руки подруг, она решительно повела их на террасу. Школьники высыпали к фонтану и стали совать в воду голые ноги, но Эмили здесь не оказалось. Возле гигантской статуи Пана Ханна застонала. Примечание. Пан в греческой мифологии — бог полей, стад и пастухов. Конец примечания. «Мне пора уходить». «Пока нельзя». Спенсер втолкнула девушек обратно в обеденный зал. «Это важно для всех нас. Мы должны найти Эмили». «Почему это так важно?» — заныла Ханна. «Что за ерунда?» «Потому что...» — Спенсер остановилась. «Она здесь, с Тоби». «И что?» — спросила Ария. Спенсер набрала в грудь побольше воздуха. «Я думаю...» «Возможно, Тоби попытается навредить ей. Думаю, он хочет отомстить всем нам». Подруги остолбенели от ужаса. «Но почему?» — спросила Ария, уперев руки в боки. Спенсер опустила голову, внутри у нее все сжалось. «Я думаю, Тоби есть Э». «С чего ты взяла?» Ария начинала злиться. «Э прислал мне письмо», — призналась она. «В нем сказано, что мы все в опасности». «Ты получила письмо?» — взвизгнула Ханна. «Кажется, мы обещали рассказывать обо всем друг другу». «Я знаю». Спенсер разглядывала узкие мыски своих лабутенов. В шатре мальчишки устроили смотр брейк-данса, но Элькан пытался исполнить кикворм, а Мейсон Байерс корячился в бэкспине. И кто сказал, что они собрались на цивилизованное мероприятие? «Я не знала, что делать», — продолжила Спенсер. «На самом деле я получила два письма. В первом мне советовали вам ничего не рассказывать. Но второе явно указывает на то, что его написал Тоби». И вот теперь Тоби здесь, с Эмили, и... Постой. «В первом письме было сказано, что мы в опасности, и ты промолчала?» — спросила Ханна. В ее голосе звучала не злость, скорее замешательство. «Я не была уверена, что это реальная угроза», — сказала Спенсер и поправила волосы. «Ну, то есть, я хочу сказать, если бы я знала...» «Слушайте, а я ведь тоже получила письмо», — тихо сказала Ария. Спенсер в недоумении уставилась на нее. «Серьезно? Тоже от Тоби?» «Нет». Ария старательно подбирала слова. «Спенсер, а почему ты в пятницу пришла на йогу?» «На йогу?» Спенсер прищурилась. «Какое это имеет отношение?» «Слишком много совпадений», — продолжила Ария. «О чем ты?» — крикнула Спенсер. Ханна перебила ее. «Ария, в твоем письме было что-то о Шоне?» «Нет». Ария повернулась к Ханне и нахмурилась. «Ну, извини», — огрызнулась Ханна. «Но я тоже получила письмо от Э, и там было про Шона, что он на Фоксе с другой девушкой, с тобой». «Девчонки», — с упреком произнесла Спенсер, не желая продолжать этот спор и сдвинув брови. «Постойте, когда ты получила письмо, Ханна?» «Сегодня вечером». «Выходит...» Ария взглянула на Ханну. «Если в твоем письме от Э Было сказано, что Шон на Фоксе со мной, значит, Э видел нас, и тогда получается, что Э тоже здесь, это ежу понятно, съязвила Ханна. У Спенсера сильнее забилось сердце, все сходилось. Э был здесь, и это был Тоби. Пошли. Спенсер повела их по узкой длинной галерее, которая тянулась до аукционного зала. Днем галерея с ее низкими столиками в миссионерском стиле, портретами мрачных богатеев и скрипучими деревянными полами, характерными для старой Филадельфии, казалась тесной и душной. Но по вечерам на столиках зажигали романтические свечи, а деревянные панели украшали разноцветными фонариками. Когда девушки остановились под голубой лампой, их лица стали мертвенно-бледными. «Повтори еще раз для меня, Спенсер», — медленно произнесла Ария. «В первом письме тебя предупредили, чтобы ты там не рассказывала, да? Но что именно? Что, ты получила письмо? Или что Э — это Тоби?» «Нет», — Спенсер обвела их взглядом. «Я не должна была рассказывать вам то, что знаю о Дженне». Ужас отразился на их лицах. «Пора», — подумала Спенсер. Она собралась с духом. «Правда в том, что Тоби видел, как Элли поджигала фейерверк. Он знал это с самого начала». Ария попятилась назад и натолкнулась на столик. Фарфоровая вазочка покачнулась и, упав на пол, разбилась вдребезги. Никто не кинулся собирать осколки. «Ты врешь», — прошептала Ханна. «Если бы». «Что значит Тоби видел?» У Арии задрожал голос. «Элли сказала, что его там не было». Спенсер сцепила руки. «Он сказал мне, что видел меня и Элли». Подруги в изумлении уставились на нее. «В ту ночь, когда пострадала Дженна, я выбежала на улицу посмотреть, что происходит, и Тоби подошел к нам с Элли. Он сказал, что видел, как Элли сделала это». Спенсер знобила. Эта сцена так часто снилась ей в кошмарных снах, что уже казалась нереальной. «Элли перешла в наступление», — продолжала Спенсер. «Она сказала Тоби, что тоже видела, чем он там занимается, чем-то ужасным, и собирается рассказать об этом. Но не расскажет, если Тоби возьмет вину на себя». Убегая, Тоби сказал: «Я тебя достану». Но на следующий день во всем сознался. Спенсер потерла затылок. Произнеся все это вслух, она снова перенеслась в ту роковую ночь. Она чувствовала сернистый запах зажженного фейерверка, аромат свежескошенной травы. Она видела Элли с конским хвостом светлых волос, в жемчужных сережках-капельках, которые ей подарили на 11-й день рождения. Слезы подступили к глазам. Сглотнув, она продолжила. «Во втором письме Э написал: „Вы причинили мне боль, поэтому я сделаю больно вам“. И обещал появиться в самый неожиданный момент. Сегодня утром ко мне домой приходил коп, снова задавал вопросы об Элли. Буравил меня взглядом, будто я что-то знаю и скрываю. Я подумала, что за этим может стоять Тоби, и вот теперь он привел сюда Эмили. Я боюсь за нее». Ария и Ханна долго молчали. Наконец у Арии задрожали руки. Красные пятна проступили на шее и поползли вверх к щекам. «Почему ты раньше нам не рассказала?» Она покосилась на Спенсер, с трудом подбирая слова. «Я хочу сказать, ведь, ну, когда-то в 7-м классе я оставалась наедине с Тоби в этом чертовом драм-кружке. Он мог сделать со мной что угодно или с каждой из нас. И если это он расправился с Элли, мы могли бы спасти ее». «Меня тошнит», — заскулила Ханна. Слезы струились по щекам Спенсер. «Я хотела рассказать вам, девочки, но мне было страшно». «Чем Элли собиралась шантажировать Тоби?» — требовательным тоном спросила Ария. «Элли не сказала», — солгала Спенсер. Она испытывала суеверный ужас, представляя себе, что выдаст секрет Тоби. Ей казалось, что как только она откроет рот, ее сразит молнией или появится Тоби, каким-то чудом все прознавший. Ария уставилась на свои руки. «Тоби все знал с самого начала», — повторила она. «И теперь он вернулся», — лицо Ханны позеленело. «Он не только вернулся», — сказала Спенсер. «Он здесь. И он Э». Ария схватила Ханну за руку. «Пойдем». «Куда вы?» Нервно окликнула их Спенсер, она не хотела оставаться одна. Ария обернулась. «Мы должны найти Эмили», — со злостью ответила она и, приподняв подол платья, бросилась бежать.